Глава 13. Проснулась я, как от толчка, и не сразу поняла, что именно меня разбудило. Несколько мгновений лежала, прислушиваясь к ощущениям и пытаясь понять, где я и в какую сторону нужно вставать с постели. Потом все же открыла глаза и увидела над собой прозрачный купол медкапсулы. Не поняла. Тут купол отъехал в сторону, и надо мной склонился улыбающийся док. «Ну что, проснулась?» — обратился он ко мне. «Можешь вставать». «Проснулась», — растерянно ответила, села и огляделась. «А почему я тут? Я же...» И вспомнила, что была в гостинице. Вошел курьер, прыснул мне в лицо какую-то гадость. Накатила паника, и я воскликнула. «А тот курьер, он меня отравил, он мне в лицо что-то брызнул, а я...» «Тихо!» — остановил меня Синтар и быстро приложил к моему плечу инъектор. Руку обожгло мгновенной болью, а док пояснил. «Успокоительное. А теперь выбирайся из медкапсулы». Все так же, ничего не понимая, я последовала его указанию. Вылезла и замерла столбом, пытаясь сообразить, что же произошло. «Синтар», — осторожно спросила, — «а что вообще случилось? Почему я тут? И где все? Яшка, командор, Майки?» «А что ты помнишь?» — последовал встречный вопрос. Я честно напрягла память, но кроме струи вонючей жидкости, пущенной в лицо, больше ничего не вспомнилось. О чем и сообщила. «Так я и думал», — кивнул док. «А знаешь, Олеся, это даже хорошо, что ты ничего не помнишь». «Почему это?» — тут же напряглась я. «Ну, давай тебе командор все расскажет. Так будет правильнее». «Док, ну я же изведусь вся, пока до него дойду. Объясни хотя бы вкратце». «Если вкратце, тебя украли и продали». Он закашлялся. «Куда продали?» — тихо уточнила, начиная подозревать худшее. «В публичный дом». После долгой паузы выдавил из себя док. Увидел мои округлившиеся и вытаращившиеся глаза и поспешил закончить свои пояснения. «Но подробнее тебе все расскажет командор». «О боже!» — выдавила я из себя, когда осознала размах катастрофы. «Они меня... они со мной... там... что-то сделали?» «Нет», — замахал руками мужчина. «Ничего не успели с тобой сделать. Отставить панику. Тебя Яшка спас». «Яшка?» — оторопела я. «Меня спас мой маленький ящер?» «Шла бы ты, Олеся, к командору. Он тебе все расскажет». Тут док хохотнул и быстро отвернулся от меня. «Что?» — спросила, боясь услышать еще что-нибудь ужасное. «Нет, нет, ничего». «Синтар, я теперь точно никуда не уйду, пока не узнаю, что ты скрываешь». И пристально уставилась ему в глаза, требуя объяснений. Док, увидев выражение моего лица, смирился и пояснил. «Просто все время, пока командор тащил тебя на руках, ты щупал его уши и требовала, чтобы он тебе помурлыкал, а потом вцепилась в его хвост и гладила против шерсти». «Что?» Пискнула я, понимая, что теперь-то точно будет то самое, и за борт ее бросает в набежавшую волну. Или, скорее уж, в ближайшую звезду. «Все, теперь иди, девочка». «Не пойду», — помотала я головой, после чего припустила в ванную и захлопнула за собой дверь. «Олеся!» — постучался Синтар. «Не пойду к командору», — крикнула через дверь. «Я боюсь!» «Олеся, не дури. Ты не сможешь вечно тут прятаться». «Смогу. Тут есть вода. А остальное посижу на диете». «Олеся!» «Не пойду. Док, я боюсь. Лучше тут у тебя посижу». «Так. Или ты сейчас же выходишь и отправляешься сначала к себе в каюту, а потом к командору, или я вызываю его сюда, и капитана тоже». «Какого еще капитана?» — уточнила я, прижавшись к двери с другой стороны и прислушиваясь к словам Дока. «Нашего капитана, Риота Конрати. Он вместе с командором тебя вытаскивал». Я затихла, пытаясь понять, кто из нас двоих сошел с ума и почему за все время пребывания на корабле я ни разу не видела этого капитана, Риота Конрати. Более того, я о нем даже не слышала и пребывала в полной уверенности, что Акир и есть капитан, только почему-то называется командором. Мужчина молчал, я тоже. Потом приняла решение и открыла дверь. «Ладно, док, я поговорю. С Майки сначала. Пусть он мне все расскажет, чтобы я не чувствовала себя такой дурой. А потом покажусь Акиру. А Яшка где?» «У командора», — невозмутимо сообщил Синтар, который уже вернулся к своей работе и разбирал какой-то прибор на столе. «Да...» — промямлила я и побрела к выходу из медотсека. «Олеся!» — окликнул меня Синтар, когда я уже переступила порог и вышла в коридор. Оглянулась и услышала. «Ты бы поторопилась в свою каюту. Тебе совсем не помешает переодеться». «Разумеется». Кивнула я, закрыла дверь и взглянула на то, во что была сейчас одета. После чего взвизгнула и дернула ручку обратно, но она не поддалась. Тогда я забарабанила в дверь, требуя немедленно впустить меня обратно, потому что на мне вместо синего комбинезона и ботинок оказался совершенно немыслимый наряд. Словно я — гаремная одалиска. Голубые шаровары, у которых непрозрачными были только микроскопические шелковые трусики, а вот ноги полностью виднелись сквозь невесомую газовую ткань и заканчивающийся сразу под грудью коротенький топик с не оставляющим простора для воображения глубоким вырезом. «Док, немедленно открой!» — голосила я, барабаня в дверь. «Олеся, топай в свою каюту, пока успокоительное действует!» Донесся глухой голос из-за двери. И подумать только, этот бессовестный инопланетянин так и не впустил меня обратно. Как я добиралась через весь корабль к своей каюте, это отдельная песня. Корабль ведь не был пустым. О нет, по всем коридорам сновали члены экипажа. А уж какими взглядами они меня провожали. У меня так горели лицо и уши, что поднеси спичку, и она вспыхнула бы. Смотреть в глаза встречным мужчинам я отчаянно боялась, поэтому бежала рысью, не поднимая взгляда, пока не врезалась в кого-то. Охнув, отлетела к стене и протараторила: «Извините, пожалуйста, я не специально». После чего обогнула объект и снова рванула вперед. Далеко не убежала. «Олеся!» — позвал меня мужской голос. Я оглянулась, скинула взгляд и увидела симпатичного мужчину с карими глазами и темно-коричневыми волосами, среди которых затесалась седая прядь. А потом резко загрустила, потому что из густой массы волос торчали кошачьи уши. Не оки. Опустив взгляд ниже, увидела хвост, такого же цвета, как и волосы. «Мы знакомы?» — обреченно спросила я, перекидывая на грудь волосы, чтобы спрятать декольте. «Капитан Риот Конрати!» — усмехнулся этот кошак. «Самый настоящий кошак, с блудливыми кошачьими глазами. Олеся Ветрова, штатный художник. Можно я уже пойду?» Вместо ответа капитан наклонился ко мне, принюхался, после чего оглушительно чихнул и взглянул на меня растерянно. А у меня сдали нервы. «Да!» — рявкнула я. «Да! От меня плохо пахнет! Да! Я воняю! Не знаю чем, но воняю! Так можно я уже пойду и приведу себя в порядок, чтобы не смущать ваши кошачьи носы тем, чем от меня пахнет?» «Иди!» — кивнул он. Но я и пошла. Точнее, стартанула с места и побежала. Но успела еще услышать, как за моей спиной расхохотался Неоки с седой прядкой в челке. Тьфу, коты мартовские. К себе в каюту я влетела злая, как тысячи чертей, и такая же напуганная. захлопнула дверь, постояла минуту, прислонившись к ней спиной, после чего рванула к шкафу, распахнула его дверцу и уставилась в зеркало. Рассмотрев то, что в нем отражалось, заскулила от отчаяния. «Какой ужас! Самое что ни на есть гаремная девочка, в худшем смысле этого слова. Все, теперь я буду в своей каюте сидеть безвылазно. Стану питаться консервами из пищеблока. Днем постараюсь спать, а по ночам, когда почти весь экипаж заснет, буду прокрадываться в свою мастерскую и работать. И все это так, чтобы меня никто не увидел по дороге. Огородами, огородами!» Часы в каюте показывали, что сейчас как раз поздний вечер, так что пора бы идти ужинать, но... Ни за что! Консервы — наше все, а Яшку командор накормит. Раздевшись, запихала весь этот прозрачный голубой кошмар под койку. Не надо спрашивать, почему туда. Просто спрятала и помчалась в душ. Поплакала немножко под тугими струями воды, а потом в памяти всплыла жалостливая и подходящая к моему нынешнему настроению по мелодике песня. И я затянула. «Ой, да не вечер, не малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось». Примечание. Слова из русской народной песни «Ой, да не вечер». Конец примечания. Когда, наконец, пришла в себя и успокоилась, замоталась в полотенце и вышла в каюту, чтобы тут же с воплем нырнуть обратно, потому что за моим столом сидел командор и играл с Яшкой. «Олеся!» — позвала Кир. «Я не одета!» — крикнула, не высовываясь из ванной. Раздался короткий смешок, послышались быстрые шаги, и в приоткрывшуюся дверь просунулась рука, держащий мой халат. Пришлось брать. Господи, ну что же это за жизнь-то такая? То похищают, то запирают, то ругаются ни за что, ни про что, то снова похищают и даже уединиться не дают, чтобы привести себя в порядок. Но обратно в каюту я входила с независимым видом и гордо вскинутым подбородком. А то, что лицо полыхало от стыда, так это мелочи. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Ньюки, как только я присела на второй стул и, подхватив Яшку, перетащила к себе на колени. «Спасибо, нормально. Только я совсем ничего не помню. Док сказал, что меня похитили, а вы меня вытащили. И что Яша меня спас». Я погладила ящерку по спинке, не решаясь смотреть в глаза Акиру. Малыш бурно радовался, терся головой о мои пальцы и вращал глазами во все стороны. А я, чуть улыбаясь, поглаживала его прохладную шероховатую шкурку. «Что именно ты помнишь? Расскажи. А я потом поведаю тебе все остальное». «Ну, я открыла дверь курьеру», — коротко пересказала события, которые остались в моей памяти. «Понятно. Собственно, тебя выкрали и засунули в публичный дом. Яша утащил твой коммуникатор и связался со мной. Так что мы смогли отследить сигналы и помчались на выручку. Ты была под воздействием наркотиков, и потому совершенно неадекватна. Привезли тебя сюда и отправили к доку, чтобы он очистил организм от той дряни, которой тебя накачали». «Спасибо, командор. Я решила взглянуть в лицо своего начальника». Наткнулась на его ироничный взгляд и тут же вернула свое внимание ящерке. «Док сказал, что я... что вы... В общем, извините, я совершенно не помню, что делала, но простите, пожалуйста. Это я не специально». «Я знаю, что ты не специально», — успокоил меня мужчина. «Яша, ты мой герой», — сообщила я ящеру, подняв его перед собой на уровень глаз, и чмокнула в мордочку. «Олеся», — помявшись, заговорил Акир, когда я перестала хвалить Яшку. «Есть еще кое-что, что ты должна знать». «Да?» «Ты помнишь, что нам сказали в полиции относительно твоего статуса? Что ты беглая рабыня, и по документам у тебя есть хозяин?» «Помню», — мрачно ответила я. «Так вот». Он кашлянул и пододвинул ко мне лист тонкого пластика с каким-то текстом. «Читай». Я пересадила Яшку на стол и с опаской взяла в руки то, что мне следовало изучить. Прочитала и буквально онемела. «М-м-м», промычала, пытаясь выдавить из себя хоть слово. «Вы? Это... Но как же?» «Олеся, это был единственный способ выйти из ситуации. Теперь твой хозяин я». Он еще что-то говорил, но я не могла разобрать слов из-за нарастающего гула крови в ушах. Пластик выскользнул из ослабевших пальцев, и я, из положения сидя, завалилась куда-то в бок и упала на пол. Последнее, что успела почувствовать, как щека касается ковра. Пришла я в себя уже, судя по ощущениям, лежа на койке. То ли потому, что обморок закончился сам по себе, то ли от того, что почувствовала прикосновение чьих-то пальцев, поглаживающих меня по лицу. Я распахнула глаза и уставилась в потолок. Смотреть на командора, сидящего рядом со мной на постели, а это был именно он, больше некому, не хотелось. «Олеся?» — тихо позвал Акир. «Да?» «Ты слышала, что я говорил?» «Да, слышала». «Ну и чего ты тогда упала в обморок? Неужели это так страшно?» «Нет. Ну что вы?» — безэмоционально ответила, продолжая таращиться в металлический потолок. «Это совсем не страшно — быть чьей-то рабыней». «Я же тебе все объяснил. По крайней мере, в случае проблем в будущем, если таковые опять случатся, у меня найдутся основания вмешаться и вытащить тебя». «Как мне вас теперь называть?» — сухо спросила я. «В смысле?» В голосе Ниоки прозвучало недоумение. «Хозяин? Господин?» «Ты издеваешься?» С шипящими нотками в голосе уточнил он. Не выдержав, я перевела на него взгляд. «Нет, не издеваюсь. Уточняю. Патагеш требовал, чтобы мы называли его хозяином. Чего хотел тот, кто меня украл, на этот раз я не успела узнать. Поэтому уточняю у вас. Я ведь теперь ваша собственность», — с трудом выдавила из себя последнее слово. «Олеся, ты слышала, что я тебе говорил?» «Да, вы сказали, что вы теперь мой хозяин. То же самое написано и в том документе, который вы дали мне прочитать». «А все остальное?» «А было что-то еще?» — вздохнула я. Никаких сил уже не оставалось. Не хотелось ни спорить, ни ругаться, ни выяснять отношения. Вообще ничего не хотелось, если только умереть. «Было и многое, но ты предпочла свалиться в обморок, лишь бы не слушать объяснений», — рявкнул командор и вскочил. «Придешь в себя, поговорим». Он злобно зыркнул на меня и выскочил из каюты. Я еще минуту лежала, не зная, то ли поплакать снова, но, увы, слезы закончились, то ли пойти и набедокурить, чтобы меня выкинули за борт в открытый космос. И на этом моя никчемная жизнь закончилась бы. То ли пойти и самой выпрыгнуть к звездам. И буду я тогда плавать в вакууме, вся такая бездыханная, холодная, с распущенными волосами. Будет мое тело проплывать мимо иллюминаторов. Увидит его командор и станет ему стыдно. Наверное, то ли поесть сначала. На сытый желудок как-то и умирать не так страшно. Желудок уловил последнюю мысль. Обрадованно заурчал. Только вот идти в столовую у меня мужества не хватало. Я боялась. До приступа паники, черных мушек в глазах и трясущихся коленок. И командора боялась, и капитана этого, неизвестно откуда взявшегося, у которого в глазах было написано метровыми буквами, что он — бабник. И парней из экипажа. Они все меня видели в том жутком голом наряде. Яшка, устав ждать, когда же я встану, принялся по мне бегать и шипеть с присвистом. Пришлось подниматься. «Яш, мы с тобой на диете. Будем питаться из пищеблока», — уныло сообщила своему питомцу и побрела добывать поздний ужин. Героический ящер этого явно не оценил, о чем и сообщил мне невербально, размахивая лапками, вращая глазами и воинственно тыча в мою сторону своей антенкой. «Не пойду и не проси», — покачала я головой. Скрыла контейнер с супом-пюре для себя и тушеными овощами для рептилий и начала медленно есть. Понимания и поддержки я в морде Яшки не нашла. Увы, он гневно шипел на консервированный ужин и грозил мне лапкой, требуя, ну, понятно чего, избаловали его хорошим питанием. Вот и требовал он, чтобы его отнесли в столовую и накормили от пуза. «Не пойду!» — швырнула я ложку на стол. «Я боюсь, а ты...» «Сейчас я кого-нибудь попрошу, чтобы тебя взяли с собой». «Ш-ш-ш-ш!» — многозначительно сообщил мне Яшка и обиженно нахохлился. «Я уже вызвала по коммуникатору Синтара. Док, ты ходил в столовую?» — спросила, как только на экране появилось изображение. «Нет еще. Сейчас собираюсь. Хочешь составить мне компанию?» — улыбнулся мужчина. «Не совсем», — уклончиво ответила я. «Ты не мог бы сначала зайти ко мне? Мне бы успокоительного еще. И, может, возьмешь Яшеньку с собой? Ему поесть надо, а у меня нет сил идти в столовую». «Ладно», — пожал плечами док. «Сейчас зайду». «Спасибо», — бледно улыбнулась я. «Док, а у тебя еще нет ненадолго больших ножниц или острого ножа?» «Скальпель подойдет?» «Вполне. Захвати, пожалуйста. Мне совсем ненадолго. Я после ужина верну».